Глава 45. Весь следующий день Валерия морально готовилась к новой роли. Благо, что Богданов очень рано уехал в Москву, позволив этим войти ей в образ. Валерия свободно передвигалась по дому и была поражена его размерами. Ни с чем не сравнимая роскошь стиля барокко, вычурность и богатство в каждой детали интерьера и декора поражали не меньше, хотя Валерия и не была сторонницей подобной помпезности. Она не могла понять, как можно существовать в таком количестве позолоты и как можно свободно дышать среди таких тяжелых и напыщенных вещей. Создавалось ощущение, что она попала во дворец, и, как полагается, в нем помимо охраны была и прислуга. Уютнее она себя почувствовала в оранжерее. Огромная по своей площади, она вызывала парадоксальное ощущение. Разнообразная и экзотическая зелень на фоне заснеженного леса. Валерия села на бронзовую скамью. Она откинула голову и закрыла глаза, представив долгожданное лето. Аленку, беззаботно бегающую по лугу, небольшую чистую речку на даче и родительский сад с яблонями. Вечером для выхода в театр Валерия выбрала серебристое облегающее платье. Длинная юбка с большим разрезом и свободно свисающей цепочкой страз вдоль него эффектно открывала стройную ногу, а глубокое декольте подчеркивало полную грудь. Валерия настойчиво пыталась чуть больше спрятать грудь, на что упрямое декольте реагировало полным неподчинением. Она сняла золотые серьги и цепочку, которые не подходили к вечернему наряду, волосы забрала наверх и заколола парой шпилек, снова поблагодарив парикмахера за столь удачную долговременную укладку, которая помогала ей выглядеть достойно. В дверь постучали, в дверях появился Богданов, ничуть не удивив этим Валерию. Его безупречный вид, черный фрак и бабочка, идеальная укладка слегка вьющихся с проседью волос, делали его еще более привлекательным. Она изобразила на лице заметную мягкость. Немое требование комплимента сделало ее старание еще более живописным. «Вы, Валерия Александровна, сегодня обворожительный», — протянул Богданов, искренне восхищенный ее преображением. «Почему снова вы? Вчера мне казалось, что наметился явный прогресс в наших отношениях», — Валерия томно улыбнулась. Она заметила мимолетное удивление на лице Богданова. «Ты поможешь мне?» Богданов спохватился, увидев лежащую на пуфе шубу. Он взял манто и подошел к Валерии. Такие резкие перемены проронил он осторожно, помогая Валерии одеться. Она медленно повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты хороший учитель, и я извлекла урок. Не стоит усложнять то, что на самом деле так просто». Богданов слегка прищурил глаза и проницательно посмотрел на Валерию. Она ответила ему открытым взглядом и улыбкой. «Я рад, что мы, наконец, поняли друг друга». Он взял ее руку и поцеловал. Когда они поднялись в ложу, спектакль уже начался. Она не могла поверить, что оказалась в Большом театре. К тому же на сцене шла ее любимая мадам Баттерфляй. Все внимание Валерии было захвачено происходящим. Удивительная чистота звука, замысловатые декорации и свет создавали ощущение и реальности. Этот театр, этот храм великого искусства и пристанище муз стоит того, чтобы о нем мечтали. Первое действие спектакля закончилось, в зале зажегся свет, красота и царственность потрясли Валерию. Она рассматривала гигантские хрустальные люстры и этажи роскошных лож. Она не замечала всеобщей оживленности и подвижности. Она сидела, пытаясь впитать величие театра. «Не хочешь немного пройтись?» «Пройтись?» — придя в себя, переспросила Валерия. «Да, пожалуй». Они вышли в фойе, она держала Богданова под руку и автоматически и абсолютно безучастно отмечала его контакты с какими-то людьми, вероятно, знакомыми. Некоторые с интересом бросали на нее взгляды, кто-то даже поцеловал ей руку. Но Валерия почти не замечала этого и молчала. Стоит ли обмениваться неискренними любезностями с людьми, которых она видит в первый и последний раз? Не хотелось разговаривать и с Богдановым. Это было равносильно возвращению в настоящий, не всегда красивый, а порой и уродливый мир. Автомобиль, в котором Валерия и Богданов возвращались из Москвы, неожиданно замедлил скорость и остановился. «Евгений Эдуардович, на трассе пробка километровая, авария большая. Вызвать вертолет?» «Или назад в город», — услышала Валерия голос охранника из джипа. Он заглянул в открывшееся окно справа от водителя. Богданов несколько секунд подумал и кивнул. «Домой?» — спросил молодой человек. «Нет». «Понял». Странно, но Богданов всю дорогу молчал. Ни колкостей, ни иронии.